долларов. Кто этот тайный крес? Курт Парахью, гражданин Германии. Он коллекционирует полотна с историями. У него уже есть пророческий портрет сгоревшей актрисы, написанный ее мужем-художником. В его коллекции есть даже печально известное полотно Дали. Несколько лет назад немецкая полиция задержала убийцу, который из расчлененных тел своих жертв составлял копию этой картины. Похоже, Парахью не блефует и готов отвалить деньги. Егора насторожила сухость и равнодушие Флоры, и все эти странные переходы от страсти к пространным лекциям, от признаний к деловым расчетам. Она так и не ответила, почему теперь носит медальон, которого прежде на ней не было. Может, этот серебряный знак передается по тайной цепи, и она заменила свою сестру у незримого алтаря великой богини? Кто знает? Но миллион за портрет убитой девушки? Будь она жива, портрет не вырос бы в цене так высоко. Ты собираешься продать портрет? Я имею полное право им распорядиться. Уклончиво и жестко ответила Флора. Но у меня такое чувство, что после смерти Лады частица ее жизни перешла в этот холст, и он налился опасной инфернальной силы. Когда я вижу это полотно, мне хочется его сжечь. Она смутилась, точно проговорившись, и добавила чужим хриплым голосом. Прости, я не должна была этого говорить. Откуда коллекционер узнал, что девушки уже нет в живых? Жуки идут на запах смерти. На это у них особый нюх. И, кроме того, обширная агентура. Так случилось и с Модильяни. Егор вспомнил узкие, струящиеся, вытянутые сверху вниз картины знаменитого итальянца, которые ему показывала жена. Женский образ, некрасивый, но чувственный, назвали типом Модильяни. Пока он был жив, его картины не брали даже за копейки. Все его полотна скупили за сотню-другую лир в ту ночь, когда Модильяни умер, а его жена еще не знала об этом. Смерть — лучшая легенда. Она всегда в цене. Автомобиль скользил по ночному городу, как широкая ладья. В полночь золотисто подсвеченные улицы превратились в сияющие чертоги, а обычная городская суета исполнилась таинственным значением и торжественностью мистерии. «Смотри, мой Яхан, князь, как обреченно красив этот город, словно дни его уже сочтены. Он хрупкая корона на темени времени. Все земные города стоят молитвами праведников. Их лиц никто не знает, их голоса не слышны, но они держат на золотых цепях целый город дымящейся бездны. Куда мы едем? Уж не к праведникам ли? Спросил Севергин. Скорее к их антиподам. Это сборище можно назвать ночным праздником без всякого повода. Хотя на самом деле повод есть. Сегодня юбилей символяриума. Символяриум? Странное слово. Не более странное, чем другие. Символяриум — это всего лишь символ символа. Красиво и непонятно.